21:32. Услышав, что звонит сотовый, она поцеловала Дороти в носик и вышла из темной спальни дочери в коридор. Успела к третьему звонку, высветившийся номер был ей незнаком. «Лантернглаз», — произнесла она. «По Сэнди Дайджест. Что стряслось?» «А я не знаю», — отозвался веселый голос, в котором сквозь шипение сигнала, отскакивающего от спутника через треть земного шара, слышался легкий испанский акцент. «Вы мне звонили! Ларина Коста, администрация шерифа! У-ху-ху!» «Уху-ху», похоже, предназначалось не ей. Слышно было, как кто-то еще ухухукал подаль. «Спасибо, что вы отвечаете на мой звонок. Вы на Аляске?» «Ну да, нам тут киты свои задницы показывают. С другого конца линии, прямо с полярного круга, до Лантернглаз доносились вопли и разрозненные аплодисменты, а еще звук, будто кто-то брал ужасные ноты на трубе-тубе. «Мне неловко мешать вашему отдыху. Хотите досмотреть ваших китов, а мне перезвонить как-нибудь в другой раз?» «Нет, я могу говорить и тут же любоваться, как эта 30-тонная сексуальная животина крутит обратное сальто». «А что за киты?» — спросила Дороти. Она подкралась к двери ее спальни и стояла, держась за дверную раму, вперев взгляд в коридор. Глазки девочки поблескивали в темных впадинах. На ней была полосатая красно-белая ночная шапочка, очень похожая на будто бы снятую с самого Уолли. «Не твое дело», — сказала Айша. «Марш обратно в постель!» «Что вы сказали?» — спросила Акоста. «Простите, я говорила с дочерью. Ее ваши киты с постели подняли. Что за киты?» «Горбачи! Стадо в 18 голов!» «Киты-горбачи», — повторила Айша. «А теперь брысь!» «Мне пописать надо!» — упрямо заявила Дороти и шмыгнула мимо нее по коридору в ванную комнату и хлопнула за собой дверью. «Ларин, я звоню по поводу Рэндала Кэллоуэя. Вы, наверное, слышали?» «А, этот малый!» Лантернглаз замерла, ощутив забавное щекотание в позвоночнике, словно бы кто-то дышал ей в шею. «Вы его знаете? Вы готовили документы на него?» «Ну да, я доставила ему судебный запрет. Пришлось забрать у него половину его арсенала. Моя напарница Полли вывезла остальное из его дома. У парня имелся автомат УЗИ». «Погодите, погодите! Теперь стало лучше. У него пистолет-пулемет Стэн был. Знаете, кто носил Стэна? Злодеи-палачи в фильмах про Джеймса Бонда. А что там с Кэллоуэем? Надеюсь, он никого не пристрелил?» Лантернглаз оперлась о стену. «Очуметь! Вы не знаете?» «Чего не знаю?» «Уж не...» — произнесла Акоста, из голоса которой улетучилась вся радостная веселость. «Только не говорите мне, прошу вас, что он жену свою застрелил! Или своего сынишку!» «А почему... почему вы об этом подумали?» «Как раз из-за этого мы и изъяли оружие. Была у него дурная привычка целиться в членов своей семьи. Как-то раз его жена взяла с собой сына, чтобы посмотреть кино в доме ее сестры. Она оставила мужу записку, но та упала с холодильника, и потому он, вернувшись с работы, ее не нашел. И стал думать, что, возможно, жена от него сбежала. Когда же, наконец, она пришла домой, Кэллоуэй усадил маленького сына к себе на колени и спросил жену, знает ли она, что он сделает, если она когда-нибудь и впрямь оставит его. И он приставил пистолет к голове сына и произнес «Бах!». Потом наставил пистолет на жену и подмигнул. Он первосортный гребаный псих. «Мальчик ведь не погиб, нет?» «Нет, ничего подобного». Лантернглаз рассказал ей, что случилось в торгцентре. К концу ее рассказа Дороти вышла из ванны, прислонилась спиной к стене рядом с матерью, уткнувшись щекой ей в бедро. «Марш обратно в постель», — показала одними губами Лантернглаз. Дороти не двинулась с места, сделав вид, что не поняла. Акоста произнесла. «Вот как». «Было ли у него нечто, позволявшее ему в виде исключения носить оружие по месту службы? Может быть, по работе?» «Только не охраннику торгцентра. Был бы он настоящий коп, возможно. Или солдат. Не знаю. Вам надо бы достать протоколы его слушаний». «Я заглянула на сайт официальной документации. Там не было ничего по разводу». «И не могло быть?» «Он пока не получил постановление о разводе. Жена слишком робкая, у нее стокгольмский синдром. Он много лет запрещал ей иметь свой сотовый телефон или свой собственный почтовый ящик в электронной почте. Единственная причина, почему она ушла от него, та, что сестру свою боится больше, чем мужа. Судебный запрет на приближение есть в архиве суда. Со стороны вам до него не добраться. Я могу попросить кого-нибудь прислать вам по электронной почте копию запрета, если хотите. Завтра, послезавтра?» Лантернглаз затихла, обдумывая. Ей нужно будет посмотреть копии судебных решений до того, как Тим позволит ей обнародовать обвинение в том, что Кэллоуэй наставлял пистолет на свою жену и ребенка. Однако она могла бы хоть что-то черкнуть в завтрашнем номере про запрет на приближение, высказаться, что ему запрещено было носить оружие после... чего? Грозил своей жене и ребенку? Грозил — глагол вполне проходной. Тим вполне мог бы пропустить в ее заметке это «грозил». «Да», — произнесла Лантернглаз. «Буду признательна. Только если вас это не затруднит, я хотела бы втиснуть что-нибудь об этом в завтрашний выпуск. Источник администрации шерифа утверждает...» «А, к чертям все это! Воспользуйтесь моим именем! Даже лучше, проследите, чтобы мое фото сумели заполучить. Обожаю видеть свою физию в газете». «Нормально будет впрямую сослаться на вас?» «О, вне всяких сомнений. Мы с Кэллоуэем, сказать правду, поцапались в тот единственный раз, когда встретились. Уверена, что он будет в восторге, узнав, что я до сих пор думаю о нем». Труба туба издала скорбный звук. «Это противотуманная сирена?» — спросила Айша. «Это киты!» — завопила Акоста. Рядом слышалось еще больше возбужденных криков. «Они нам серенаду поют!» Айша не поняла, как Дороти услышала сказанное Акоста, но девочка тут же запрыгала на месте. «Дашь послушать? Можно послушать?» «Мисс Акоста, моя дочь спрашивает, не могли бы вы подержать телефон так, чтобы она могла послушать китов?» «Дайте ей трубку!» Лантернглаз опустила свой телефон и прижала его к уху Дороти. И стояла, вглядываясь в ночь. 8 лет. Глаза очень большие, лицо спокойное, внимательное. Слушает, как поет мир.